Сила. Имя Сила, по мнению одних, является греческой формой арамейского имени Сейлас, равнозначного еврейскому имени Шаул, Саул или Савл, то есть выпрошенный. По мнению же других, имя Сила является сокращением латинского имени Сильванус, лесной, или Силуан. Последнее, пожалуй, более верно, так как в посланиях апостола Павла Сила не упоминается. А Силуан упомянут и как сотрудник, и как соавтор посланий фессалоникийцам. О родине и родителях Силы или Силуана ничего не знаем, кроме того, что он был римским гражданином, о чем заявил апостол Павел городским служителям в Филиппах, сказавший о себе и Силе так: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас». Деяния апостолов 16:37. А римское гражданство могли иметь только свободные, природные жители Рима и его окрестностей, также жители других стран и городов, чем-то отличившиеся во благо Рима. Отдельные личности, заслужившие это чем-то особенным или купившие это гражданство за большие деньги. Деяния апостолов 22:28. Поскольку Сила имел это гражданство, то он происходил из богатой и знатной семьи. Но где эта семья жила, не знаем. Также не знаем, где и когда обратился он ко Христу. Первое упоминание о нем находим в Деянии апостолов, когда после продолжительного рассуждения относительно условий допущения язычников в число членов Церкви Христовой, апостолы и пресвитеры в Иерусалиме приняли определенное решение, о чем читаем так. «Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозванного Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, о которых написали: «Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Деяния апостолов 15:22-27-29. Из этого видно, что в Иерусалимской церкви Сила был одним из начальствующих между братьями. К этому еще имеется и такая приписка, что, придя в Антиохию, Иуда и Сила, будучи также пророками, обильные словом преподали наставление братьям и утвердили их. 15:32. Следовательно, Сила принадлежал к начальствующим и к пророкам, которые обладали даром наставлять и утверждать людей в спасительной вере в Бога. Исполнивший порученное, Иуда, прозванный Варсавою, возвратился в Иерусалим, а Сила остался в Антиохии. Когда там все наладилось и успокоилось, Павел предложил Варнаве пойти и посетить верующих по всем городам, где они проповедовали Евангелие. Варнава опять хотел взять с собою Марка, который покинул их во время первого путешествия. Павел же считал лучше не брать отставшего. Тогда Варнава отправился с Марком на остров Кипр, а Павел, избрав себе в помощники Силу, порученный братьями благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Деяния апостолов 15:36-41. Прошедший через Флигию и Галатию, через Лидию и Миссию, они прибыли в Троаду. В Листре к ним присоединился Тимофей, а в Троаде — Лука. В Троаде Павлу было видение. Предстал некий муж, македонянин, прося и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Деяния апостолов 16:8-10. В Троаде сели на корабль и прибыли из Малой Азии в Европу, где первым местом их деятельности был город Филиппы, построенный в 358 году до Рождества Христова Филиппом Македонским, но с 168 года оказавшийся под властью Рима, а с 42 года до Рождества Христова получивший право называться римской колонией. Евреи в этом городе не имели своей синагоги, а только молитвенный дом за городом. Там Павел и Сила начали свою евангельскую деятельность. Когда же Павел изгнал из девушки духа прорицательного, то ее господа взбунтовали городских жителей и начальников против Павла и Силы, как проповедующих неприемлемые для них обычаи. Павла и Силу, без всякого разбора дела, по приказу городских начальников избили палками и заключили в тюрьму. Деяния апостолов 16:19-23. Но в тюрьме Христовы служители воспевали Бога, а арестанты слушали их. Случившееся в ту ночь землетрясение содействовало обращению тюремного сторожа. Можем допустить, что это обращенного и его домашних крестил Сила, так как Павел считал, что Христос послал его не крестить, а благовествовать. 1 Коринфянам 1:17. На другой день городские начальники, узнавши, что Павел и Сила римские граждане, пришли, извинились и попросили их уйти из Филипп. Лука и Тимофей остались продолжать начатое дело спасения душ человеческих. Из Филипп Павел и Сила прибыли в Фессалонику, построенную в 315 году до Рождества Христова Кассандром, зятем Александра Македонского. В Фессалонике проповедь Павла и Сила имели такой успех, что уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Деяния апостолов 17:1-4. Но нашлись и влиятельные противники, которые возмутили народ и городских начальников, так что Павлу и Силе пришлось ночью оставить Фессалонику и направиться в Верию, где их проповедь внимательно выслушали, а потом разбирали Писание, точно ли это так. Деяния апостолов 17:10-12. Здесь тоже многие уверовали. Когда же об этом узнали в Фессалонике, то нашлись ревнители, которые прибыли из Фессалоники в Верию, около 75 километров, чтобы возмущать народ против апостола Павла, которого верующие проводили до корабля и отправили в Афины, а Сила и Тимофей остались там. Деяния апостолов 17:13-14. Некоторое время спустя Сила и Тимофей прибыли к Павлу в Афины. Деяния апостолов 17:15. Но какие-то известия побудили апостола Павла послать их обратно в Македонию. Тимофея в Фессалонику, 1 Фессалоникийцам 3:1-3, а Силу, вероятно, Филиппы или Верию. Потом они сошлись и прибыли к апостолу Павлу в Коринф. Деяния апостолов 18:5. В Деянии апостолов написано, что в Коринфе апостол Павел проповедовал год и 6 месяцев, и что из Коринфа он отправился с Акилой и Прескилой. Деяния апостолов 18:11-18. Следовательно, Тимофей и Сила остались там продолжать служение. Позже апостол Павел написал коринфянам: «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». 2 Коринфянам 1:19. Это последняя заметка о сотрудничестве Силы или Силуана с апостолом Павлом. Позднейшие сведения о его жизни и смерти противоречивы. Одни говорят, что он умер в Коринфе, другие, что он замучен в Македонии, Третьи допускают, что из Коринфа он вместе с Титом привез в Иерусалим дары и приношения. 2 Коринфянам 8, 16-24. Считая, что слова апостола Павла «Послали мы брата во всех церквах, похваляемого за благовествование» 2 Коринфянам 18-18, очень хорошо подходят к характеру и служению силы или силуана. В начале посланий к фессалоникийцам сказано, что эти послания написали Павел и Силуан и Тимофей. Поскольку Павел своей рукою написал только послание Галатам 6.11, многие считают, что послание к фессалоникийцам Павел диктовал, а написал их Сила или Силуан. Первое послание апостола Петра так заканчивается. «Сие написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы утвердить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». 1 Петра 5.12. Многие принимают эти слова апостола Петра как доказательство, что Сила, Силуан, начал свое служение при апостоле Петре в Иерусалиме, потом путешествовал и сотрудничал с апостолом Павлом, и в конце опять сотрудничал с апостолом Петром для утверждения и утешения верующих.